Глава 13. Был уже вечер, когда Адам спустился в свой кабинет, чтобы позвонить бывшей. Ася проводила его задумчивым взглядом. Можно было и подслушать, конечно, но можно и не слушать. Большой дом словно притих, нависая своей громадиной. Лежа на полу у огромного окна, она наблюдала за тем, как незаметно подкрадываются сумерки. Темнота всегда заставала Асю врасплох. Вроде вот-вот был еще день, а теперь уже и ночь. Вечер казался чем-то непостижимым, как сама жизнь. «Опять!» — воскликнула Ева. «Плохая собака!» И она замахнулась на Ваську. Ася повернула голову, молча наблюдая за неожиданной сценой. «Что это за лужа?» Высоким чужим голосом продолжала девочка. «Разве я не говорила тебе больше так не делать? Ты будешь наказана!» Ева отпихнула от себя щенка, тот удивленно гавкнул и снова был заключен в крепкие объятия. «Прости, малыш!» Со скоростью ветра покаялась Ева. «Я не хотела тебя обижать!» «Детка, Васю сейчас вырвет!» Заметила Ася очень мягко. Не надо стискивать ее так сильно. «Она сделала лужу!» Ева послушно разжала руки. «Ага, все дети так делают. Когда родится моя козявка, то будет делать по 100 луж за день». «Как ты ее накажешь?» «Ну-ка, иди сюда». Дождавшись, пока Ева перестанет копошиться, устраиваясь под ее боком удобнее, Ася снова посмотрела в окно. «Ну вот, пожалуйста, стемнело. Детка, ты знаешь, кто самый главный в стране Нянландии?» «Президент?» «А вот и нет. Главная в этой стране – королева. Угадай, сколько ей лет?» 100? «Один годик». Ева приподнялась, заглядывая Асе в лицо. «Разве бывают такие крохотные королевы?» «Только такие и бывают. Все настоящие королевы совсем малышки, остальные фальшивые. Королева Нянландии сидит на троне прямо в памперсе и издает указы, которым строго подчиняются все-все жители страны. Например, в этой стране запрещено добавлять изюм в кашу». «Правильно», — одобрила Ева. «И еще там нет никаких углов. Эта страна полностью круглая. Совершенно некуда поставить провинившихся взрослых». «А если дети себя плохо ведут?» «Значит, взрослые опять напортачили. Маленьких обижать нельзя. Это самый главный-преглавный закон, знаешь? А еще там есть специальный приказ. Каждая маленькая девочка должна целовать свою няню 3 раза в день». Ева смотрела так серьезно, что захотелось плакать. Потом она торжественно обхватила щеки Аси и поцеловала ее 3 раза в нос. «Какая ты сладкая!» – пробормотала Ася и сгребла ее в охапку. Малышка притихла, послышались быстрые шаги, и Ася сказала, не оборачиваясь: «Осторожно, там лужа!» Адам включил свет. «Почему вы ее не вытрете?» – спросил он, оглядываясь по сторонам. «Потому что мы очень заняты». «Вы же ничего не делаете». «Это как посмотреть», – не согласилась с ним Ася. «Он будет ругаться?» – громким шепотом спросила Ева. Адам почесал колючий, как всегда по вечерам, подбородок. «С чего это мне ругать Васю, если она не виновата в том, что никто не пошел с ней вовремя гулять? Тащи сюда поводок, я выведу ее. Хотя, конечно, и поздно». Он выглядел вполне бодро, из чего можно было сделать вывод, что в ближайшем времени Ева не уедет обратно к матери. «Интересно», — проговорил Адам в пространство, пристегивая поводок к сонному щенку. «Нет ли желающих отправиться на прогулку вместе с нами?» Ева тревожно обернулась на Асю. «Я бы пошла», — ответила та, — «только мне неохота». Адам посмотрел на нее с упреком. «Моя козявка хочет лежать на диване», — развела руками Ася. «Ваша козявка хочет снова уткнуться в ноутбук и писать эти ваши фантики», — ехидно заметил Адам. «Фанфики, необразованный вы человек. Знаете, сколько читателей просят проду каждый день?» «Для чего вы это делаете?» – заинтересовался Адам. «Если не получаете никакого дохода, это же не имеет никакого смысла». Ася вздохнула. Она терпеть не могла объясняться с цивилами по этому поводу. «Потому что я чокнутая», – определилась она с формулировками. «Вы прекрасно осведомлены об этом». Ева нерешительно переводила взгляд с няни на отца. Ей ужасно хотелось пойти гулять с Васей, но она не любила далеко отходить от Аси. «Что же, этот выбор малышке придется принимать самостоятельно». Потянувшись за ноутбуком, Ася сделала вид, что никого не слышит и не видит. Адам протянул дочке руку. Ева поколебалась и протянула в ответ свою ладошку. «Купите мне булочку с творогом по дороге», — попросила Ася и нырнула в тот мир, который был для нее настоящим. Семейный ужин был назначен на субботу, и Ася с Евой с утра сбежали на пруд, испугавшись нашествия кейтеринга и клининга. Несмотря на то, что в доме было многолюднее обычного, Адаму показалось, что нелепый особняк опустел. «Так что она точно сказала?» Вика ходила за ним по пятам и допрашивала. «Что у нее все хорошо?» «Что хорошо?» «Она собирается замуж за своего канадца Child Free и не планирует вообще ему рассказывать о Еве». «И ты поверил?» «А что мне остается?» «Послушай, ни одна мать не сможет разлучиться со своим ребенком. Это инстинкт. Рано или поздно она все равно вернется за девочкой. Это мужчины могут прекрасно жить без своих детей, а женщины – нет». «У нас эпоха гендерного равноправия. У всех одинаковое право творить херню». «Не засоряй свою речь дурацкими словами. Твои ораторские способности – наш хлеб». «Конечно», – мирно согласился Адам. «Кстати, о работе. Ты заметила, что у нашего стажера Марины большой прогресс? Последний ее контент-план для стоматологии я почти не правил». «Ну, людям вообще свойственно учиться», – пожала плечами Вика. Она редко вмешивалась в творческий процесс, оставив на себе продажи и организационные вопросы. «Скучно», – пожаловался Адам, глядя на то, как люди в одинаковой униформе отдраивают огромные окна, которых здесь было чересчур много. «Ты просто устал. Завтра мы с тобой уедем в отель, где будем 2 дня не вылезать из кровати с редкими вылазками в бассейн и на массаж. Ты быстро придешь в норму». «Да, будет здорово», – рассеянно согласился Адам. «А вообще...» Вика провела пальцем по перилам, проверяя отсутствие пыли. «Если тебе скучно, давай замутим какую-нибудь конференцию по современным трендам в маркетинге. Пригласим еще пару коучеров, задерем цены повыше, добавим в название слово VIP и будем продавать шампанское прямо с утра. Людям такое нравится. Каждый хочет почувствовать себя избранным». «Можно», — снова согласился Адам, которому совершенно не хотелось спорить. «Я поехала к косметологу, и мне еще переодеться надо». Вика поцеловала его и направилась к выходу. А до Адама вдруг дошло, и он схватился за телефон. Трубку долго не брали. «Мы забыли купить Еве красивое платье», — с отчаянием сказал он. «Красивое платье?» — сонно переспросила Ася. «У нас семейный ужин или смотрины?» «Неважно, где вы, я вас заберу». Она зевнула. «У нас обеденный сон». «Немедленно», — повысил голос Адам. Ася, кажется, удивилась. «Вот чудо», — пробормотала она. «Все Все-таки родственники любого человека доведут до психоза, даже самого хорошего. Вы считаете меня хорошим человеком? Адам переключил телефон на наушник и направился к машине. Конечно. Без колебаний ответила она. Было слышно, как она что-то воркует, пробуждая его. Адам сел в машину и тут же ощутил, как намокают его штаны. Кажется, он придавил коробку с персиковым соком. Сунул руку в бардачок, чтобы достать салфетку, и немедленно вляпался во что-то липкое. Поскольку его только что назвали хорошим человеком, то обрушиваться на свою няню с критикой было бы сейчас неуместно. «Вы хороший, красивый и терпеливый», — меж тем похвалила его Ася. «Правда, детка, твой папа очень-очень прекрасный». «Он просто отгонит машину на мойку и поедет за своими девицами на такси». «В целом, я вас понимаю». Ася стояла на коленях перед Евой и расправляла складки на ее платье. Разноцветные штаны отражались в многочисленных зеркалах. «Посмотрите на меня. Я все еще не рассказала собственным родителям о беременности. Иногда я думаю, что представлю им внука на его 18-летие. Но вам не кажется, что делать из нашей детки куклу Суок несколько перебор?» «Кукла Суок», — написал Адам в заметках на телефоне. Там уже было написано «Гарри Поттер», «Капитан Америка» и «Далеки». При случае надо будет хотя бы погуглить. «Давайте выберем что-то не столь торжественное». «Так красиво же», — возразил Адам. «Страшно красиво. Ваш брат сразу поймет всю степень вашего невроза. Вон тот сарафан в голубой горошек сказал бы о том, что вы спокойны и уверены в себе». «Вы знаете, что ваши манипуляции шиты белыми нитками?» — спросил Адам, усмехаясь. Ася ответила ему чистейшим, как горные озера, взглядом. Лучики мимических морщинок, разбегающихся от ее глаз, придавали этому взгляду особое сияние. Колено преклоненное, умиротворенное, она и сама сейчас была похожа на персонажей из сказок, которыми были битком набиты ее карманы. «Это самый обычный сарафан». Чувствуя, что не в силах противостоять этому взгляду, попытался трепыхнуться Адам. «А сегодня самый обычный вечер. Вы же собираетесь жарить шашлык, а не подавать королевских омаров в соусе фуагра». «Вообще-то фуагра – это не соус и с омарами не сочетается». Прежде чем Ася открыла рот и выдала новую историю о занудных занудах, вмешалась продавец-консультант. «Это очень модный сарафан, хит сезона». «Заверните», – сказал Адам. «Но и платье мы возьмем тоже». «А еще нам нужны шорты, футболки, пара пижам и вон тот оранжевый балахон-оверсайз», — перечислила Ася, вставая. «Вы же купите своей няне балахон, мой дорогой Адам?» «Он ужасен, но я куплю вам два, а вы взамен примерите это серое платье». Ася прищурилась. «Похожее на униформу прислуги?» — уточнила она насмешливо. «Это обычное деловое платье», — попытался было объяснить Адам. «Похожее на униформу для прислуги». «Но мы же не в средних веках живем». Ощущая, что тонет, он попытался всплыть на поверхность. «Я-то об этом знаю. А вы?» Ася встала и потянула с собой Еву к кабинке для переодевания. «Пойдем, детка, спасем тебя от этой красоты». «Ася, я не то имел в виду». Адам сам с собой пошел следом, как будто его тянули на веревке. «Это самое обычное, простое платье». Она развернулась так резко, что он едва не налетел на нее. «Адам». Она подняла руку и погладила его по щеке. «Ну почему вы так сходите с ума из-за своего брата? Никогда в жизни не видела вас таким неуверенным». «Я не схожу с ума. Я просто... не хочу, чтобы он нападал на вас так же, как мой отец. Они одинаковые, понимаете? и реакции у них одинаковые». Она смотрела на него задумчиво. Потом принялась копаться в своем рюкзаке. «Ева, малыш, нам нужно срочно апгрейдить твоего папу». И она протянула девочке ужасный розовый фломастер с блестками. «Что вы? Я вовсе не... Что вы собираетесь делать?» Адам отступил, но Ася поймала его за руку и усадила в кресло. Устроила Еву у него на коленях, и он увидел, как слегка наморщилось ее лицо. Слишком озабоченный этим коротким мгновением, он прохлопал тот момент, когда девочка принялась рисовать у него на лбу. «Ася, нет!» – простонал Адам. «Что это за детские глупости?» Ну вот, его няня отступила, любуясь им, как картиной. «Теперь у вас нет ни малейшего шанса быть идеальным этим вечером. Вы уже опозорились и все испортили. Самое плохое уже случилось и закончилось». «Что там нарисовано? Ева же еще не умеет писать плохие слова». «Сердечко», — ответила его дочь с удовольствием. «Всего лишь сердечко. Розовое. С блестками. Вика его убьет». «Ася!» «Будете ругаться?» — спросила она, смиренно опуская глаза. «Буду. Я очень сильно буду вас ругать, если вы и дальше продолжите носить Еву на руках». «Что?» — ресницы изумленно взметнулись. «Ева, твоя няня не может больше поднимать тебя, понимаешь?» Он осторожно погладил ее по кудряшкам, стараясь говорить очень убедительно и нежно. «Она уже носит внутри себя одного ребенка, и двое – это слишком много. Мы же с тобой не хотим, чтобы Асе было тяжело. Мы же с тобой будем очень-очень беречь Асю». Ева медленно и важно кивнула. «Я нарисую тебе еще одно сердечко», – решила она. «У меня красиво получается».